Глава 35. «Значит, ты получила моё письмо?» По голосу слышно, что сестра улыбается. «Шинейд, это было не обязательно. Это я должна просить прощения. Я не должна была...» «Послушай, всё хорошо. Главное, что ты в безопасности». Шинейд замолкает, и Киара успевает понять, что сестра готовится о чём-то её спросить. «В общем, мы с мамой тут поговорили. Почему бы тебе не приехать на денёк? И прежде чем ты начнёшь сопротивляться, я знаю, что София и Элла приехать не смогут, но почему бы тебе не приехать одной? Попросишь Кэти посидеть с детьми?» 3 дня до снятия запрета на приближение, потом Киаре снова придётся встречаться с Райаном и отдавать ему детей. Она может съездить. Ничто не препятствует. Я даже не знаю... «Не хотела тебя беспокоить, Киара», — говорит Шинейд. «Но мама не очень хорошо себя чувствует. Она снова в больнице на обследовании, снова что-то с сердцем». Воспоминание такое живое, что у Киары перехватывает дыхание. Рона сидит за кухонным столом, обхватив голову руками. Киаре 16. Она собирается с друзьями на каток. Мини-юбка в клетку — чёрные байкерские сапоги. Она проносится к двери через кухню, видит Рону, но не останавливается, специально ни о чём не спрашивает, запрыгивает в 16-й автобус, который увозит её в центр. Жёсткая кожа коньков. Мозоли на пятках болят всё сильнее. Киара нарезала круги по катку, а в груди росла тревога, пока не достигла таких масштабов, что кататься стало невмоготу. И Киара отделилась от компании друзей. Она остановилась в самом центре катка и стояла там в одиночестве, не могла дышать, размазывала по щекам густую тушь. Вокруг неё кружились люди, как по спирографу, который она так любила в детстве. «Мама, что, если она всё так же сидит сейчас за столом на кухне? Что, если ей плохо?» Нужно было задержаться, обнять маму, поговорить с ней. Вдруг она больше никогда не доберётся до неё, не сможет преодолеть пространство искусственного льда, не упав. «Алло, ты ещё здесь?» — спрашивает Шинейд в трубке. «Да, сейчас посмотрю билеты». 2 дня спустя Киара везёт чемодан через зал вылет Дублинского аэропорта. Шагает в облаке воспоминаний о том апрельском дне, когда они были здесь с дочками и мешками для мусора, полными белья. Теперь с ней маленький чёрный чемоданчик для ручной клади. Она быстро проходит все уровни контроля, покупает кофе и садится почитать возле выхода на посадку. В руке паспорт, и она незаметно для себя начинает изучать вклеенное в него фото. Печальное фото, сделанное 5 лет назад. Она выглядит изнурённой и встревоженной. Имя капслоком. Киара Фэй. Нужно вернуть себе девичью фамилию. Киара Девайн. Если у них с детьми будут разные фамилии, это, конечно, несколько усложнит жизнь. Но избавление от его имени точно стоит того. Киара вынимает CD-плеер, включает диск Бунтусканти. Шогвите, Нерефтуиват, Рихмегути, Аншопа Ариш. Примечание. Вот ты где. Ты был не очень-то хорош. Я снова сходил в зоопарк. Ирландский. Начало 10-го. Объявляют посадку. Киара садится у окна, рядом с ней кудрявая женщина в тёмном деловом костюме. Урчат моторы, самолёт разгоняется, поднимается в воздух, и уже через несколько минут они летят над Ирландским морем. После приземления в аэропорту Манчестера она долго шагает по траволатору, двигаясь через стеклянные тоннели в направлении железнодорожной станции. Мимо проплывает рекламный щит с яркой афишей недавно начавшейся выставки в музее. «Таинственный мир динозавров». Киару охватывает внезапная тоска по Софи и её птеродактилям. Как же она без своих деток? Как ей преодолеть этот тоннель, как сесть на поезд, как добраться до своего дома, до мамы? И без них. Но каким-то образом ей это удаётся. И вот она уже сидит в поезде, который мчится по знакомым до боли йоркширским полям, и сердце ее ноет в груди. Акцент, от которого она успела отвыкнуть. Теперь она чувствует здесь себя такой же чужой, как когда-то в Дублине. В Шеффилде на платформе Киару ждет Шинейд со старшим сыном Нейтаном. На нем худи с символикой футбольной команды «Шеффилд Уэнсдей». Длинная челка спадает на глаза. Когда Киара выходит из вагона, сестра обнимает ее и тут же начинает говорить сквозь слезы: «Я не думала, что ты приедешь. Ждала, что ты позвонишь и скажешь, что ты передумала или что-то изменилось. Мама вся ходуном ходит от радости. Всей больнице рассказала, что ты приедешь». Так проходит несколько минут, и Нейтан спрашивает: «Мам, ну мы пойдем?» «Нейтан, обними скорее тетушку». «Привет», — буркает Нейтан, шаркая кроссовками по платформе. Он так похож на Киариного дедушку в молодости. «А теперь-то пойдем, ма?» Шеффилд так изменился. Даже вход в здание вокзала теперь весь стеклянный, прозрачный. Шинейд припарковала джип на месте для таксистов и теперь показывает средний палец двоим злым водителям, которые сигналят и активно жестикулируют в ее сторону. «Поедем сразу в больницу», — предлагает она. Киаре приходит сообщение. Это Кэти. На фотографии ее дети играют в саду, валяются на расстеленном одеяле. У Киары наливается грудь. Ноа, его крошечное личико. Как она по нему тоскует. Она взяла с собой молокоотсос, но пока не представляет, как сможет им воспользоваться. Остановившись на светофоре, Шинейд бросает на нее взгляд, видит телефон в руке. Говорит: «С ними все будет хорошо, милая. Не беспокойся. Это пойдет тебе на пользу. Хорошо немного побыть дома». В палате пахнет супом. Сначала она видит только целое помещение пожилых людей, лежащих на больничных койках, и только через минуту понимает, что одну из них занимает Рона. В ее голове маме по-прежнему не больше 50 лет. Черная каре, темная подводка для глаз. На самом деле у мамы теперь почти белые волосы. Неужели это такой последний акт любви? Отказываться замечать чьё-то старение. Конюля, пузырь капельницы — все это напоминает Киаре болезнь Эллы, ночь в больнице на Темпл-стрит. Кардиомонитор, зеленые горные пики и впадины, что пишутся у мамы над головой. Волосы убраны назад со лба и торчат в разные стороны, как у только что проснувшегося ребенка. Увидев дочерей, Рона присаживается на постели. «Подняли такой шум. А из-за чего? Ну, ей-богу! Что вы за люди такие? Вот вы хлопочете, а я посмотрите, на кого похожа. Да я сама на себя не похожа. Я Шинейд так и сказала. Говорю, передай Киаре, чтобы не приезжала с другого конца света. Я уверена, со мной ничего серьезного». Шинейд бросает на Киару красноречивый взгляд, качает головой. «Два дня», — говорит она громким шепотом. «Целых два дня она непрерывно говорила о твоем приезде. Нон-стоп. Каждому встречному и поперечному». Мама озорно улыбается, и Киара вспоминает, как ворвалась тогда с мороза в кухню, сбежав с катка, пропахшая выхлопными газами и сигаретным дымом. Поздняя осень. Городские огни расплываются за спиной желтыми пятнами. Она влетела в ярко освещенную кухню на Бейт-стрит, ожидая увидеть маму, по-прежнему сидящую за столом, обхватив голову руками. Вместо этого ее встретил фыркающий утюг, мелодичное пение Уитни Хьюстона из радиоприемника. Рона в своем любимом красном свитере с заплатками на локтях складывала наглаженные простыни. «А, вот и ты, моя милая. Ужин почти готов». В гостиной Шинейд и ее друзья вырывали друг у друга из рук пульт от телевизора, включая попеременно «Вершину популярности» и «Соседей». Киара чувствовала себя так, будто только что разорвала грудью финишную ленточку, и сердце также колотилось в груди. Она села на узкую ступеньку под громадные мерно тикающие часы, и все ее страхи растворились без следа, оставив после себя только усталость и зверское чувство голода. Рона показывает на стул возле своей койки. «Садись сюда!» «Ах, Нейтан, какой же ты стал высокий!» В присутствии бабушки Нейтан заметно смягчился. Он улыбается, спрятав руки в карманы. Шинейд гладит его по плечу. «Нейт страшно переживает. Правда, милый?» На какое-то ужасное мгновение всем кажется, что Нейтан сейчас расплачется. Но он не может. Киара понимает, что он будет сильно разочарован в самом себе, если сейчас поддастся чувствам. Он наклоняется к бабушке, она кладет руки ему на плечи. Шинейд даже не пытается прятать слез. Киара знает, что чувствует ее племянник во время этого объятия. Бабушкины мягкие руки, ее тепло. Наконец Нейтан распрямляется. «Ну что ж, сходи, возьми себе шоколадку, а нам принеси, пожалуйста, 3 чая», — говорит Шинейд и сует сыну бумажку в 10 евро. «Иди, мой дорогой». Не успел он скрыться за дверью, как Рона заводит свою пластинку. «Чего вы тут устроили, ей-богу? Глядите, как расстроили мальчишку! Я же еще не умерла!» Шинейд достает из кармана скомканную салфетку, громко сморкается. «Знаю, мам, просто...» «И врач говорит, со мной все в полном порядке». «Ой, мам, будем честными. Он совсем не так сказал. Он сказал, что тебе повезло». «По его словам, у меня перебои в сердцебиении. Но половина женщин в моем похудательном кружке жалуются на то же самое. Разберемся с этой проблемой. Я хоть на Луну могу улететь. Полежу еще пару дней, не больше, так врач говорит». «Ну что это я? Киара, детка, иди скорее ко мне», — говорит она и берет ладони младшей дочери в свои. «У тебя же все хорошо? Ты его выгнала?» «Как он ужасно поступил, подумать только. Взял и перевез свои вещи. Кошмар! Ты же больше такого не допустишь?» «Нет, мам, такого больше не будет. Это окончательно». Рона внимательно смотрит на нее, будто пытаясь прочитать ее мысли, а потом говорит: «Милая, мне так жаль, что твоя жизнь так повернулась. Ты этого не заслуживаешь». Киара держит маму за руку, показывает фотографии девочек и Ноа, а на самом деле ей хочется сказать одно: «Мама, тебя одной всегда было достаточно. Нас было трое, и нам всего хватало». Все эти ложные сомнения и страхи, бережно взращиваемые Райаном, остались позади. «Тебе нужна еще одна ночнушка, мам, и смена белья», — говорит Шинейд и начинает составлять список необходимого в телефонных заметках. «Мы сейчас поедем и по пути к дому заскочим в Примарк». Рона неодобрительно цыкает. «Вот еще деньги тратить. У меня дома полно приличных ночнушек». «Мам! И трусы в верхнем ящике. Ты знаешь где. Шинейд, у тебя же есть ключи? Заскочите домой и возвращайтесь ко мне». Они подвезли Нейтана на тренировку по футболу и направились в Крукс. Прямо от дома ее детства открывается обширная панорама города. 7 холмов, чьи очертания слегка размыты расстоянием. Грязно-белые полоски искусственных горнолыжных склонов, трубы заброшенных электростанций. Даже летом воздух здесь кажется более холодным и свежим, чем в Дублине. На месте букмекерской конторы Лэд Броукс теперь элитная студия маникюра. На месте продуктового — сетевой спар. Там, где раньше было прачечное самообслуживание, теперь магазин здорового питания. Автобусная остановка осталась на месте, и по улице по-прежнему кружится пыль и пахнет выхлопными газами. Шинейд открывает дверь на кухню, и в нос ударяет запах свежей краски. Она замечает удивление на лице сестры. «Мама тут ремонт затеяла». «Ремонт? Но зачем?» «Скоро увидишь», — закатывает глаза Шинейд. Поднявшись по крутой лестнице, сестры обнаруживают 2 абсолютно голые комнаты. Одна когда-то принадлежала Киаре, другая — Шинейд. К задней стене были приставлены кровати-чердаки. Стены узких гардеробов украшали постеры музыкальных групп и фотографии. Рона перекрасила обе комнаты в солнечный горчичный цвет. Занавески радужной расцветки. Две односпальные кровати, матрасы совсем новые, еще в целлофановой упаковке. Рядом с большой кроватью детская кроватка. «Осталось от Нейтана», — говорит Шинейд и пробегает рукой по стенке из соснового дерева. «Она не новая, но в отличном состоянии. Не хватает только матрасика. Купишь». Сестра поднимает взгляд. «Знаю. Я и маме 100 раз говорила, что все не так просто. Ты не можешь просто взять и уехать без его разрешения. Все-таки он их отец. Да и дом у тебя теперь там. Но ты же знаешь маму. Ее не переубедишь». «Я бы приехала, если бы могла». «Знаю, милая моя. Плюс ты уже так давно там живешь», — вздыхает Шинейд. «Пойду возьму ночнушки. Ты говорила, тебе надо сцедиться?» Оставшись одна в своей детской, Киара прижимает молокоотсос к груди. Подмерное гудение, бутылочка медленно начинает заполняться молоком. Тяжелая, горячая грудь. Время обеда. Наверное, девочки сейчас едят сэндвичи, поставив локти на стол, шумно втягивают сок через трубочку. Киара надеется, что Ноа взял бутылочку со сцеженным молоком, которое она для него оставила. Так и представляет, как он морщится, беря в рот пластмассовую соску. Такое ощущение, что этот вид из окна — единственное, что осталось в ее жизни неизменным. Лоскутное одеяло садовых участков, поросшая плесенью теплица миссис Уоллес, аллея за ней, крутые ступени красных крыш, спускающихся в долину. Дальше холмы. Разве может она называть домом какое-то другое место на земле? Но, несмотря на промелькнувшую только что мысль, ей не терпится оказаться подальше отсюда. Хочется выбежать из этой комнаты в радостном возбуждении. Это чувство может сравниться только с трепетом возвращения. Руки Райана на ее бедрах в клубе «Свинцовая мельница». «Да, я ирландец». У нее не было шансов устоять. Раньше она злилась на маму, что она так сильно привязывала ее к себе. Но разве Киара не делает с дочками того же самого? Разве не вынимает из детской кроватки спящую Эллу и не переносит на свою большую кровать? Уговаривает себя, что дочка все равно скоро проснется, но в действительности сама хочет чувствовать во сне тепло Эллиного тела. Не хочет просыпаться одна. «Твоим дочерям нужно, чтобы ты была в порядке. Это их самая главная потребность. В их жизни нет ничего важнее». Когда она снова оказывается в аэропорту Манчестера, на улице уже совсем темно. Весь день она провела у Роны, сидела возле кровати, прогуливалась с ней по больничной парковке между местом для курения и станцией скорой помощи. Она ощущала бег минут, чувствовала, как неумолимо время. Потом Шинейд отвезла ее на вокзал и снова оставила машину на стоянке такси. На платформе обе расплакались. «Мы так за тебя волнуемся», — сказала Шинейд. «Мама места себе не находит». «Все хорошо», — ответила Киара. «Теперь все точно наладится». Заходя в здание аэропорта, она проверяет телефон. Кэти прислала видео, на котором Софи щекочет Ноа шею, а он икает от смеха. Элла носится кругами в юбочке феи. Киара улыбается, ее сердце наполняется счастьем от одной мысли о том, что они скоро снова будут вместе. В дьюти-фри она покупает каждой дочери по набору заколок и недорогую погремушку для Ноа. В полете она не опускает шторку. Поездка вышла такой эмоциональной, она подарила ей чувство свободы. Самолет поднимается над облаками, ненадолго набирает скорость и приступает к снижению. Стюардессы едва успевают пройти с тележкой вдоль всего салона. Если заказать чай, то за время полета он не успеет остыть. Два мира Киары такие близкие между собой. Свет в салоне приглушается, в иллюминаторе показывается Дублин. Огни вдоль залива в форме раскрытых оков.